«Ты же слышала, что сказал Дестер?» — отозвался я. «Он втолковывал, если мы будем умными и не совершим ни одной ошибки, то получим деньги. Тебе ведь нужны деньги, не правда ли?» Элен опустила ноги с кровати и села. Устремленные на меня изумрудные глаза сверкнули непонятным огнем. Мне показалось, что в них горит пламя отчаяния. «Что ты имеешь в виду? Ведь Дестер устроил нам ловушку. Ты не думаешь, что я такая дура, что попадусь в нее?» «Послушай, мы действительно можем получить те деньги. National Fidelity придется нам уплатить, если мы сможем доказать, что это убийство». «Но ведь Дестер именно этого и добивался от нас», — обозлилась женщина. «Мы не должны делать этого. Если мы станем доказывать, что он убит, то тем самым запутаем себя в этом деле. До твоего прихода я как раз и размышляла над создавшейся ситуацией. Для нас она проигрышная. Если мы спрячем револьвер и заявим, что Дестера убили, то полиция в первую очередь заподозрит нас. Будь у нас время придумать что-то, организовать себе алиби, тогда мы могли бы решиться на это. Но времени у нас нет, Дестер мертв. Нужно сейчас же вызвать полицию». «У нас есть время», — произнес я спокойно. Элен уставилась на меня, не понимая, разыгрываю я ее или говорю серьезно. «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что ты слышишь. Мы располагаем всем временем в мире». «Нет, врач без труда установит точный момент наступления смерти». «А я ему в этом помешаю, потому что я положил труп в морозильник», — сообщил я, как ни в чем не бывало. «Что?» — Элен вскочила. «Я положил твоего самоубийцу в холодильник». «Ты с ума сошел?» «Замолчи и слушай», — спокойно продолжал я. «Я не сошел с ума, а вполне отдаю себе отчет в своих действиях. Тебе неизвестно, что я являюсь неплохим специалистом в области рефрижерации. Мне приходилось продавать холодильники, а для этого я проходил курсы по этой теме. Дестер был так уверен, что мы не сможем придумать надежный план потому, что знал, как мало времени будет в нашем распоряжении. Он исходил из того факта, что любой врач в состоянии с большой точностью определить время смерти человека. Дестер застрелился в 8:40, и полиция, несомненно, может доказать, что мы оба были в это время дома. Вот на что надеялся твой муж. Но, поместив труп в холодильник, я перехитрил Дестера. При низкой температуре внутри холодильника процесс разложения тела приостанавливается. Можно держать тело Дестера в холодильнике 6 недель и 6 месяцев. И только тогда, когда мы вынем его оттуда, процесс разложения возобновится. Ты следишь за моей мыслью? Я наклонился вперед и посмотрел на Элен. Так вот, предположим, что мы достанем тело из холодильника в следующую субботу, отвезем за город и оставим там. Когда бы полиция не обнаружила труп, врач будет готов поклясться, что Дестер умер в субботу, тогда как в действительности прошла неделя с того дня, как он застрелился. Неужели ты не видишь, насколько это упрощает все для нас? Элен сидела, стиснув руки. Мне казалось, что я слышу, как бьется ее сердце. Но это были удары моего собственного. «Нет!» — вдруг воскликнула она. «Это слишком опасно! Нас разоблачат!» «Ну и что? Ты ведь не очень беспокоилась о разоблачении, выбрасывая Ван Томлина из окна?» «Я не выбрасывала его!» «Это ты так говоришь. А сейчас твое положение гораздо безопаснее». «Нет, полиция решит, что я убила мужа». «Не будь дурой. Это единственный шанс получить деньги. Неужели ты думаешь, что я стал бы затевать такое дело, если бы не был уверен в его безопасности? Я знаю, что говорю. Мы двинемся вперед только после того, как придумаем верный план. Тогда нам нужно будет только вынуть Дестера из холодильника и оставить его где-нибудь, чтобы все думали, что его застрелили». Элен взяла дрожащей рукой стакан и отпила виски. «Я боюсь этого Мэддокса». Но ведь мы теперь предупреждены в отношении его. Что из того, что он умен и ловок? У нас есть время, и мы можем просчитать каждый свой шаг. Мы начнем только тогда действовать, когда убедимся, что ход наш верен и не имеет никаких малейших погрешностей. Нам спешить некуда. Большой запас времени позволит нам разработать надежный вариант алиби. Предположим, мы сделаем, на наш взгляд, все удачно, но нас все равно обвинять в убийстве Дестера. От такого обвинения нас спас сам покойный, сказал я, доставая письмо Дестера из кармана. Это послание дал мне твой муж, чтобы я бросил его в почтовый ящик. Оно адресовано адвокату. На наше счастье я забыл его отправить. Сейчас ты узнаешь, о чем оно. Пока я читал письмо, Элен сидела неподвижно и слушала. Ее лицо еще больше побледнело, глаза же пугали вспыхивающим в них холодным огнем. Когда я кончил, Элен тут же выплеснула наружу кипевшее в ней возмущение. «Дьявол!» — воскликнула она. «Значит, это была ловушка. Дестер и не собирался отдавать мне деньги». «Это теперь не имеет никакого значения», — сказал я, спрятав письмо в бумажник. «Твой муж был хитер, но недостаточно. Если нам что-то не удастся, если мы совершим ошибку, конечно, мы не собираемся допускать просчеты, но если это вдруг произойдет и полиция решит, что мы убили Дестера, то это письмо спасет нас от камеры смертников. Тогда нас обвинят только в мошенничестве». Элен протянула руку. «Отдай мне письмо!» Я покачал головой. «Прости, но ты его не получишь. Оно останется у меня. Ты очень хороша, но я тебе не доверяю. Это письмо — моя гарантия на случай обмана с твоей стороны. Если мы вдвоем будем работать по моей схеме, то я не собираюсь предоставлять тебе возможность вытолкнуть меня из окна или повесить мне на шею обвинение в убийстве. Нет, письмо останется у меня. Я буду беречь его как зеницу ока. Оно поможет мне держать тебя на крючке». Элен бесстрастно смотрела на меня. «Лучше отдай мне письмо, Глин», — почти нежно попросила она. «Нет». Она пожала плечами и медленно подошла к туалетному столику. Взяв гребенку, стала расчесывать волосы. «Теперь тебе все известно», — сказал я, внимательно наблюдая за своей партнершей. «Ты собираешься начать игру?» «Мне она кажется по-прежнему опасной», — ответила Элен, отложив гребенку.